Валентин говорит о сестре в кабаке. Выхваляет ее ум и лицо, а у Маргариты на левой руке появилось дорогое кольцо. А у Маргариты спрятан ларец под окном в золотом плюще. Ей приносит так много серег и колец злой насмешник в красном плаще. Хоть высокое окно в Маргаритин приют, у насмешника лестница есть. Пусть звонко на улицах студенты поют, прославляя Маргаритину честь. Слишком яркие рубины и томен апрель, чтоб забыть обо всем, не знать ничего. Марта гладит любовно полный кошель, только серый несет от него. Валентин, Валентин, позабудь свой позор. Ах, чего не бывает в летнюю ночь? Уж на что Риголетто был горбатый хитер, и над тем насмеялась родная дочь. Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вообще его нет. Его выдумал девичий стыд. Лишь насмешника в красном и дырявом плаще ты найдешь, и ты будешь убит. Оборванец. Я пойду гулять по гулким шпалам, думать и следить в небе желтом, в небе алом рельс бегущих нить. Залы пасмурные станции забредут дрожа, коль не сгонят оборванца с криком сторожа. А потом мечтой упрямой вспомнив сотый раз быстрый взгляд красивой дамы, севшей в первый класс. Что ей, гордой и далекой, вся моя любовь, но такой голубоокой мне не видеть вновь. Расскажу я тайну другу, подтруню над ним в теплый час, когда по лугу ветер стелит дым, и с улыбкой безобразной он ответит: «Ишь, начитался дряни разной, вот ты говоришь». Туркестанские генералы. Под смутный говор, стройный гам, сквозь мерное сверкание балов, так странно видеть по стенам высоких старых генералов. Приветный голос, ясный взгляд, бровей сидеющих изгибы нам ничего не говорят о том, о чем сказать могли бы. И кажется, что в вихре дней среди сановников и денди они забыли о своей благоухающей легенде. Они забыли дни тоски, ночные возгласы к оружию, унылые солнчаки и поступь мерную верблюжью. Поля неведомой земли и гибель рота несчастливый, и уч-кудук, и киндерли, и русский флаг над белой хивой. Забыли? Нет. Ведь каждый час каким-то случаем прилежным туманит блеск спокойных глаз, напоминает им о прежнем. Что с вами? Так нога болит. Подагра? Нет, сквозная рана. Сразу сердце защемит тоска по солнцу Туркестана. И мне сказали, что никто из этих старых ветеранов средь копий греза и вато, средь мягких кресел и диванов не скроет ветхую кровать, ему служившую в походах, чтоб вечно сердце волновать воспоминанием о невзгодах. Абиссинские песни. Цикл является вариациями на абиссинские темы.